Во славу рода. Книга 3. Пролог. Цитадель владыки Маазарда. Один из миров темного измерения. 2739 год правления 388 Аво темного владыки. Это действительно был темный мир. Мир вечного мрака. Даже огромное светило своим мрачным фиолетовым светом не могло разогнать его. Правда, это было так только для нас, людей, рожденных в светлых мирах, таких как Радгард. Местные обитатели видели как раз в нужном спектре, и этот мир играл для них всевозможными красками, все же в основном темных тонов и оттенков. Попади они в наш мир, он был бы для них одним сплошным белым пятном. Огромная циклопических размеров крепость возвышалась над этим миром, цитадель владыки. Она отражала суть государственного устройства Маазарда, так назывался этот мир, жесточайшей деспотии. Жесткая иерархия разделяла общество на касты. Представители низших каст беспрекословно подчинялись высшим и служили им всю свою жизнь. Самой низшей и бесправной кастой были смерды, которые возделывали поля, разводили скот и добывали другие ресурсы, вместе с тем являясь источником силы для вышестоящей касты воинов. Ниже их были только рабы, которых вообще за людей не считали, а приравнивали по правам к скоту. Воины управляли поселениями смердов, в свою очередь, подчиняясь касте магов. Маги уже были элитой этого мира и управляли целыми провинциями, из которых состояли более крупные административные единицы, называемые каганатами. Во главе каганатов стояли темные повелители, они же командовали легионами. Один легион – это примерно 10 тысяч воинов и 200-300 магов, из которых формировалась армия темного владыки. Чем больше был мир, тем больше в нем было каганатов, тем сильнее была его армия и сам владыка этого мира. В Маазарде было ровно 100 каганатов и соответственно 100 легионов. По меркам темного измерения это был средненький мир. Во всех мирах темного измерения все поклонялись единственному божеству, темному властелину, второе имя которого было Многоликий. Разных темных богов было как бы много, но все они являлись лишь его отражениями. Такое положение позволяло единственному богу концентрировать в своих руках огромную силу, но, как известно, у любой палки два конца. Представитель каждой вышестоящей касты, забирая силу у низших, оставлял десятую часть себе для увеличения собственного могущества, или мы бы сказали, для повышения уровня, а основная часть отдавалась выше. Тем самым у власти придержащих скапливалась колоссальная мощь, и разрыв в уровнях неуклонно рос от касты к касте. А так как движение силы было только вверх, то низы постепенно хирели и деградировали, а следом начинался упадок и всего общества, построенного на таких принципах, на таком хлипком фундаменте. Единственным выходом была постоянная экспансия, постоянное завоевание и поглощение новых миров. Естественно, количество обитаемых миров в темном измерении неуклонно сокращалось, и чтобы выжить, необходимо было поглощать миры других измерений. У темных магов был специальный класс, который назывался «Ищейка», для поиска дорог и лазеек в потусторонние миры. Но у каждого мира была защита от проникновения представителей других измерений, поэтому даже для прохода в иной мир хотя бы одного существа требовалось большое количество энергии. Бывали случаи, когда по тем или иным причинам защита мира ослаблялась, тогда у иных миров появлялся шанс. Так произошло с Радгардом, когда в результате бесконечных магических войн его защита ослабела настолько, что начали появляться спонтанные прорывы, которые мы называем разломами. Ищейки Маазарда именно по таким прорывам и обнаружили ослабленный Радгард. И было это еще при предыдущем 387-м владыке Маазарда, который разработал достаточно эффективную тактику порабощения светлого мира. Через единичные прорывы защиты в Радгард забрасывались эмиссары, задачей которых было собрать армию адептов темных богов из местных жителей, соблазнив их быстрым возвышением с помощью темной силы. Над теми, кто присягнул темным богам, например, вампиры, Великая Мать была невластна, они как бы выпадали из системы. Сеть храмов темных богов покрыла земли Радгарда, еще больше ослабляя его защиту. Армия адептов темных богов росла с каждым годом, и, наконец, настал день, когда их сила стала огромной. Выйдя из подполья, они обрушились на существующие храмы светлых богов, уничтожая алтари и используя добытые алтарные камни для создания новых темных храмов. Еще несколько лет и жрецы темных богов смогли бы открыть порталы из темного измерения в наш мир, через которые хлынули бы легионы темных. Наконец, народы Радгарда осознали опасность происходящего и объединились для борьбы с захватчиками и их пособниками. Война длилась сотни лет с переменным успехом. Чаша весов стала склоняться в сторону светлых богов после того, как Великая Мать призвала первого героя. Именно он возглавил борьбу против адептов темных богов и привел народ Радгарда к победе. Его настоящее имя помнят немногие, всем он известен как Сын Божий, один из Светлой Троицы. Нынешний темный владыка считал своего предшественника трусом и ничтожеством, а когда набрал силу, то вызвал одряхлевшего правителя на поединок и победил в нем. Естественно, что его главным делом стала подготовка ко второй попытке поглощения такого лакомого куска, как Радгард. За многие тысячелетия Маазарт сильно истощился, и темный властелин был недоволен своим слугой, слишком мало он получал от него силы. Новый владыка сменил тактику захвата, он решил забросить в светлый мир эмиссаров с задачей через алтари темных храмов ослаблять защиту Радгарда в определенных местах, чтобы потом в нужный момент осуществить большой прорыв в этом месте, так чтобы можно было установить стационарный портал между мирами, который они называли темными вратами. Затем через эти врата перебросить в светлый мир легионы темных, которые, уничтожив всех, кто способен сопротивляться, установит в Радгарде новый порядок, и темный владыка преподнесет в дар своему господину этот мир. Под сводами тронного зала цитадели раздавался громоподобный рев владыки. Как такое могло произойти? Кто допустил это? Я прикажу содрать с вас живьем кожу. Ты, он ткнул пальцем в одного из своих советников, стоявших перед ним на коленях, говори: «О, владыка, мы здесь ни при чем, изменения произошли на той стороне», — дрожащим от страха голосом пролепетал тот. Владыка был настоящим гигантом под 2,5 метра ростом. Черты его лица, как и лица остальных, были вполне человеческими. Выделялась только темно-серая кожа и необычно яркая фиолетового цвета радужка глаз. Одет он был в свою повседневную одежду черно-красно-фиолетовых цветов. Ярость клокотала внутри владыки, требуя выхода наружу. «Мне еще долго ждать подробностей? О, владыка, что-то происходит на той стороне». Защита светлого мира перестала ослабевать, а наоборот стала усиливаться. «Как такое возможно? Не молчи. Такое может быть, если кто-то на той стороне уничтожает темные алтари и восстанавливает светлые, и это буквально накануне вторжения. Насколько все плохо, вы сможете открыть в том месте врата?» — уже относительно спокойно прорычал владыка Маазарда. «Это место находится на севере самого большого материка другого мира. По нашим данным, оно должно быть практически безлюдным. В настоящее время нам не хватит энергии, чтобы открыть, как мы планировали, здесь средние врата, только малые. Пока мы будем собирать орды тварей и свои легионы для вторжения, пройдет немало времени. Есть гарантия, что вы сможете открыть хотя бы малые врата. Я планировал использовать их и еще 2 врата для отвлечения внимания от главных больших темных врат, откуда будет нанесен наш основной удар по светлым. Все будет зависеть от действий наших врагов на той стороне. У вас хватит энергии для одиночного портала на ту сторону прямо сейчас? Вполне. Шейзи, где ты?» Владыка прошелся взглядом по рядам сановников, стоящих перед ним на коленях. Наконец, остановил его на одном из них: «Подойди ко мне, отправишь на ту сторону своего лучшего теневого охотника. У нас больше не должно быть там проблем. Ты меня понял?» «Да, господин». Глава 1. Резиденция клана Золотых Пчел. Вольный город Медовар. В гостях у князя Альбера, главы клана Золотых Пчел, были 2 его старых друга, князья Парис и Вентер, главы 2 других кланов, когда-то образовавших альянс вольного города Медовара. После 40-летней войны на пепелище разрушенного до основания небольшого городка, название которого уже никто и не помнит, 3 дружественных клана основали вольное поселение, заключив тройственный союз. Кланы удивительно дополняли друг друга. Клан Золотых Пчел специализируется на алхимии и магической кулинарии, у клана Алой Орхидеи родовое умение основано на стихийной магии огня, а у клана Каменных Стражей на стихийной магии земли. Ближайший союзник их альянса — клан Белых Волков, чисто воинский клан. Его глава князь Георг тоже присутствует на этой встрече. «Что скажите, друзья, по поводу предложения князя Арианы Александра?» — обратился к остальным собравшимся хозяин. «Да, нам нужно решить, что лучше: в наше неспокойное время примкнуть к военному альянсу Арианы или сохранить нейтралитет», — отвечает ему князь Георг. «Лично я думаю, что выгод от альянса больше, чем рисков. А если начнется заварушка, как обычно, на нейтралитет всем будет наплевать. Весь союзный договор, собственно говоря, сводится фактически к 3 составляющим: военная взаимопомощь, беспошлинная торговля и единая портальная сеть. Конечно, военная и экономическая мощь делает Риану безоговорочным лидером Альянса, но согласно союзного договора главные вопросы принимаются общим голосованием, сообщает князь Парис, так что я думаю, мы однозначно больше приобретаем, чем теряем, если вообще что-то теряем. Меня интересует, а зачем эта головная боль дракону? Озадаченно спрашивает князь Вентер, кроме нас к этому альянсу он пытается присоединить княжество Тракия и барона Арчибальда Фокса, который с недавних пор стал его родственником. Уважаемый князь, а ты посмотри на карту. Ариана с юга защищена бурной рекой Чара, а с востока, если не считать нескольких небольших линдов, находимся мы, с юго-востока как раз Тракия с Фокслоу, говорит князь Георг. Князь Александр пытается создать вдоль своих южных и восточных границ пояс из дружественных государств, а северную и западную границы его княжества защищают естественные преграды. А что меняет договор собственно для нас, если не брать во внимание военный союз? Портальной сетью мы и так пользуемся, торговые условия и так нам выгодны. Зачем нам нужен этот альянс? Спрашивает князь Вентер. Портальной сетью мы пользуемся на птичьих правах, по личному распоряжению князя Александра. Торговля нам так выгодна тоже из-за его доброжелательного отношения к нам. Он может все это прекратить в одну секунду, рассуждает князь Парис, а так он предлагает закрепить все эти устные договоренности в письменном договоре, призвав в свидетели Великую Мать. Более того, он выдаст нам безвозмездно по портальному камню-резонатору, правда самого низшего ранга, но мы все равно по 5 портальных переходов сможем организовать. Один к его портальной сети, а еще 4, куда хочешь по собственному желанию. Давно мечтал, где-нибудь раздобыть такой камень, да все никак не получалось. Они даже такого самого низкого ранга невероятно редкие дороги. Чего вы прицепились к этим порталам и торговле? Вы военную часть договора внимательно читали. Князь Рианы пытается заставить нас усиливать свои армии. Недаром там есть пункт о бесплатном обучении наших людей в его кадетской и магической школах, горячо заговорил князь Альбер, и тут я с ним абсолютно согласен. У нас в этом отношении застой, причем очень с давних времен. Сколько у тебя, Георг, войск? 1000-1500 разномастного воинства, а у нас, не считая городскую стражу, на каждый клан по 300-400 воинов, не больше. Отбиться от бандитов хватит, а вот если грянет новая 40-летняя война, нас снесут и не заметят. А то, что в оси растет напряженность, которая в любой момент может перерасти в полноценную войну, уже видно невооруженным глазом. Это сколько надо имеет солдат, чтобы, как ты говоришь, нас не снесли, а заметили. Иронично усмехается глава клана Алой Орхидеи князь Вентер. Я думаю, у нас у каждого должен быть хотя бы один полк, не считая магов, у князя Георга минимум 2 полка. Если верны слухи, то у Арианы уже сейчас 5-6 полков есть. Тракия может выставить 2 полка, да и Фоксы один вполне потянут. Итого, 14 полков и развитая портальная сеть – это сила, способная защитить наши земли практически от любого потенциального агрессора, заключил князь Альбер, совершенно не обратив внимания на шутку князя Вентера. Конечно, это потребует вложения определенных средств, но это стоит того, чтобы чувствовать себя хозяевами на севере Оси. Князь Александр еще ведь обещал бесплатно закрывать разломы и проклятые подземелья, а это тоже не пустяк, подытожил разговор князь Парис. Думаю, что все согласны с договором в принципе, а детали нам нужно будет обсудить еще не раз. Конец 2023 года ознаменовался 2 важными событиями. Во-первых, я стал дедом, Алиса родила сына. Честь дать имя новорожденному была, как всегда, предоставлена мне. Я не стал особо заморачиваться, зная, что в Радгарде на ура идут русские имена, которые имеют в своем составе частицу слав, и предложил назвать внука Владислав. По-дарийски это звучит как владеющий славой, собственно и по-русски тоже, мне так кажется. Во-вторых, в Александрии состоялось торжественное подписание договора о создании Северного Альянса. Всего в Альянс вошло 7 кланов Северо-Оси. Это мой клан драконов, клан огненных лис, 3 клана из Альянса Вольного Города Медовара, клан белых волков и клан кентавров. Так называется клан князя Тракирикса Диксона. Перед началом банкета по случаю создания Альянса, раздаю главам 5 кланов малые камни-резонаторы, как и обещал. После всех формальностей провели первое совещание о принципах военного строительства Альянса, проще говоря, попытались определить, Какие виды войск и сколько по численности надо развивать нашим кланам для решения военно-политических задач, стоящих перед Северным альянсом? Пока только наметили общие контуры этого строительства, но, как говорил один популярный литературный персонаж, лед тронулся, господа присяжные заседатели, что уже немаловажно само по себе. Князь Альбер, глава клана Золотых Пчел, воспользовался моментом и попросил зачистить катакомбы под Медоваром от разлома, который значительно ограничил использование и так небольшого подземелья. В половине города нет ни воды, ни водоотведения. Договорились, что после новогодних праздников я прибуду к ним и помогу с разломом. Встретив новый 2024 год в кругу семьи, я собрался отбыть в вольный город Медовар для выполнения обещания. На этот раз со мной отправился Ярослав, ему не помешает поднять несколько уровней. Порталом переместились сразу в резиденцию клана Золотых Пчел, как и договаривались с князем Альбером. Уровень моего клана недавно стал 20-м, поэтому без труда выделил новым союзникам по портальному переходу, и еще 4 осталось в запасе. Так как согласно договору я тоже могу пользоваться их порталами, то из своих торговых представительств в Тракии и Медоваре портальные камни я при необходимости уберу, сэкономлю дополнительно 2 портальных перехода. В катакомбы попали прямо из подвала резиденции, пошли с сыном вдвоем, не считая питомцев. Мой мыш, чувствуя себя в родной стихии, летел впереди и разведывал обстановку, в отличие от сокола Ярослава, который сидел нахохлившись у того на плече. Катакомбы под Медоваром действительно небольшие даже по сравнению с Санта-Марией, поэтому к цели пришли достаточно быстро, и все вроде нормально было, за исключением одного, это был не разлом, а проклятое подземелье. Внутри подземелья несколько помещений, пока не заходим далеко, ждем результатов разведки от мыша. Кости, целое подземелье костяшек, а во главе их целый лорд, костяной лорд Архин, 387 уровень. Попадались мне, конечно, некроманты, но что за костяной лорд такой, даже и предположить не могу. Чей-то неудачный эксперимент, что ли, что только не попадается в проклятых подземельях. Луки против скелетов бесполезны, поэтому шашки наголо и вперед на зачистку подземелья. Всего у нас с Ярославом ушло на это около 2 часов, не больше. Из них половину времени потратили на самого лорда. И ловкостью, и уровнем владения мечом он мне значительно уступает. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия костяного лорда Архина? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия костяного лорда Архина. Общий уровень минус 270. И больше ничего, и даже умения не перепало. Осталось проверить помещение на предмет наличия тайников. А вот здесь повезло, есть один тайничок, в котором оказалось всего понемногу. Золото, 1200 дукатов. Легендарный неопознанный меч, 3 штуки разного оружия уникального качества, пара книг редких умений, 1 коллекционный артефакт, резная деревянная шкатулка, 1 редкий свиток призыва костяного рыцаря. Половину золота сразу отдал сыну, мальчик уже вырос и у него должны быть свои деньги, тем более он их заработал. С чего они вообще взяли, что под Медоваром есть разлом? Мышь быстро облетел все катакомбы и все-таки нашел его. Вокруг разлома бродит твари. Малый кислотный сфинкс, 301 уровень. Монстры сильно походили на земных рептилий, этакие трехметровые ящерицы серо-зеленого цвета с огромным черным гребнем на спине, и были почему-то малоподвижны. Очень хорошо против них показал себя лук. Десяток тварей, вылезших из разлома, мы поубивали, даже не вспотев. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления кислоте 5%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления кислоте 5%. Ну, а что должно было мне перепасть с кислотных сфинксов? В разломе 3 отдельных локации под сотню малых сфинксов и просто сфинксов. Что-то уже совсем легко, как в тире отстреляли сотню тварей, те даже раз плюнуть кислотой не успели. И я получил еще пару умений сопротивления кислоте. А вот и хозяин разлома. Большой кислотный сфинкс, 479 уровень. Вот он плюнул в нас и не раз, но с моей ловкостью уклониться от его плевков не проблема, а Ярослав держался подальше, стараясь не попадать боссу на глаза. Потратив чуть больше часа, мы его все равно ликвидировали. Кроме него, потрошить никого больше не стали, все малоценное, и шкура и потроха. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления кислоте 25%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления кислоте 25%. Вы желаете получить в качестве трофея голову большого кислотного сфинкса? Да нет, да, вы получили трофей голова большого кислотного сфинкса. Общий уровень 273. Поглощено душ минус 104. Всего поглощенных душ минус 288. На второй ярус катакомб мы заглянули на всякий случай, но к счастью или к сожалению там было все чисто. И в этот же день вернулись домой. Ярослав получил 7 уровней, а вот его питомец 15 достиг 34-го уровня. Используя паузу в государственных делах, я возвращаюсь к поискам сокровищ великого коллекционера. Итак, из 19 адресов я проверил 3. Один оказался пустышкой, по крайней мере, пока. Еще 7 адресов можно проверить прямо сейчас, а остальные 9 придется вычислять по тем старым картам, которые успел достать Хайши. Он, правда, сам не уверен, что их будет достаточно, поэтому решил поискать еще. А пока он ищет, я взялся проверять уже известные адреса. Из 3 оставшихся поселений в окрестностях Трои, в 2 до сих пор сохранились улицы с нужными названиями, и даже нумерация домов не изменилась. 2 тайника с сокровищами великого коллекционера были обнаружены быстро и изъяты мной при первой подходящей возможности. А вот поиск 3-го убежища без приключений не обошелся. Формально поселение под названием «Лесной удел» существует до настоящего времени, но количество домов в нем сильно сократилось, их сейчас всего 3, правда, это большие усадьбы, но мне то нужен дом под номером 29. Один из местных жителей вспомнил, что по рассказам стариков раньше поселок был в другом месте, сейчас густо заросшим лесом. Руины домов еще кое-где угадывались, и я на удачу решил поискать пустоты с помощью толщемера. Во время этого занятия меня неожиданно атаковал чудный зверь, шестицветный лис, 375 уровень. Естественно, зверь легендарный, а значит, сам не отвяжется. Пришлось посоревноваться с ним в ловкости, но куда ему до меня. Во время одной из его атак я уклонился чуть в сторону и мечом распорол лису бок, у того открылось обильное кровотечение. После этого зверь резко потерял в скорости, и добить его не составило большого труда. Вы желаете получить в качестве трофея голову шестицветного лиса? Да нет, да, вы получили трофей голова шестицветного лиса. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества лисья хитрость? Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества лисья хитрость. Ваша ловкость увеличена на 25 единиц. Общий уровень 274. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 289. А зверь был красивым, шерсть действительно 6 цветов и оттенков от ярко-оранжевого до коричневого. Даже жалко было его потрошить. Но ничего, в зале трофеев в хрустальном пике будет стоять как живой. Продолжил поиски, и было большим везением то, что контуры разрушенного поселения до сих пор хорошо просматривались в лесных зарослях. Может, поэтому я и наткнулся на пустоты под землей. Голем-проходчик в считанные минуты проделывал проходы к ним. После 10-го наполовину заваленного землей подвала, мне, наконец, попался тайник Тринтона Вея. Как всегда, забрал сундук, портальный камень, магические светильники и мгновенным телепортом переместился в свой замок. Пора становиться великим коллекционером, ведь я все еще надеюсь, что за это достижение мне дадут умение, которое поможет найти следы младших драконов. Я обосновался в хрустальном пике поближе к своим коллекциям, чтобы носить было недалеко. Первый сундук, который я начал разбирать, меня поразил и огорошил. 86 коллекций, но все они только обычного и необычного качества. Это простые коллекции почтовых марок, монет, орденов и медалей разных стран, некоторые из которых уже не существуют. И хотя они все не артефакты, но система их засчитывает как коллекции, а Тринтон Вей собирал их, получается, для количества, лишь бы побыстрее стать великим коллекционером. Ваш подкласс коллекционер достиг 500 уровня. В информации о составе коллекции, кроме названий всех артефактов, входящих в нее, вам будет доступна карта мира с отметками о их нахождении в настоящий момент. Ваш подкласс достиг уровня «Великий коллекционер». Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 6 уровня. Да, наконец-то. Где же эта карта? Но сначала нужен хотя бы один предмет из коллекции. Спускаюсь в хранилище артефактов. Я беру первое попавшееся окаменевшее яйцо в руку. Перед глазами появляется список, в входящих в коллекцию артефактов, сосредотачиваешь взгляд на одном из них, я случайно выбрал яйцо младшего призрачного дракона, и появляется информация о последнем владельце. Если взгляд на артефакте задержать подольше, то появляется карта мира, достаточно схематичная, и в определенном месте мигает красная точка. В моем случае красная точка мигала где-то на севере оси среди диких земель. Кто бы сомневался, система так и заставит меня освоить эти земли, хотя бы ради получения третьего родового умения. А ведь если мне не изменяет память, примерно в этом же месте находилась мастерская великого ювелира Гопса. Я думаю, там должен быть большой город, вернее то, что от него осталось, скорее всего это столица того самого королевства Этерия. Местонахождение яиц двух других видов младших драконов было там же. Места там реально дикие, и к походу туда надо подготовиться основательно без ненужной спешки. А пока проверяю второй сундук. Он заполнен сборниками и архивами. У меня накопилось столько всевозможных архивов, что я вряд ли изучу их все до конца жизни. Большинство из них, правда, совершенно никчемные собрания бесполезных бумаг. Чтобы архив стал коллекционным, достаточно того, что человек или организация, собиравшие его, закончили свое существование, и да, документы должны быть собраны в специальные артефактные папки. Всего система насчитала 72 коллекции. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 78 уровня. Последний из найденных мною сундуков был заполнен книгами, попадались необычные и интересные экземпляры, как, например, «Всемирная история эры темных богов» в 50 томах, но полных коллекций было немного, всего 18. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 96 уровня. Подготовку к походу в забытое королевство Этерия я начал, дав задание Алану Раберу проложить в те места пути в ключевых точках, обустроить опорные базы с порталами для стремительной экспансии диких земель. А я пока займусь поисками оставшихся сокровищ проклятого коллекционера. Но все свалить на полковника Рабера мне не удалось. Чтобы не тратить время на плавание по реке Ера, я открыл портал по метке, оставленного у истока реки Маячка. Я переместился туда из Санта-Марии сам и прихватил с собой десяток местных егерей во главе с сотником. Когда мы были здесь последний раз, то оставили на сохранение местному племени барсуков один малый баркас. И вот спустя некоторое время в этом же племени наняли людей для переволока этого баркаса через гряду водораздела в другую реку, которую местные называли Малка. Портальный маячок отдал сотнику с наказом активировать его только в том случае, если появится что-то интересное. На этом и расстались. Егеря поплыли на восток вниз по течению Малки, а я телепортом вернулся в замок. Если честно, я уже раз 5 проклял и 3 раза отлучил от церкви этого безумного проклятого коллекционера. Ну, какого хрена он разложил все свое сокровище по 15 тайникам, положил бы как все нормальные люди в одном месте, я бы уже давно перестал бы гоняться за его коллекциями. А так, собираюсь в Авалон проверять известные 4 адреса. С двумя сразу повезло, и оба поселения на прежнем месте, и улицы названия не поменяли, и нумерация домов не изменилась. Осталось дождаться, когда хозяева покинут дом по каким-нибудь делам, и забрать сокровище. Третий адрес сначала озадачил меня. Дом заброшен, стоит среди уютного поселка мрачное здание с заколоченными окнами. Но все даже очень удачно для меня получилось. В подвале заброшенного дома проклятое подземелье. В подземелье что-то колдует у стола проклятый некромант Тарвин, 438 уровень. Помещение он явно при жизни использовал под свою некроманскую лабораторию, даже смотреть противно. Подкрался сзади и проткнул его насквозь мечом, он тихо без звука сполз на пол, и только тут я увидел, что он делал на столе. На столе лежала обнаженная прекрасная дева, точнее ее труп. Этот чертов экспериментатор навтыкал в ее тело каких-то иголок с проводами. Секунды 3 я ее рассматривал, как вдруг по всему телу красотки пробежала судорога, и она открыла глаза. Глаза у нее были абсолютно черными, без белка и зрачка, а уставилась она именно меня. Это же зомби. Она стала подниматься со стола, а я с перепуга мечом снес ее голову с плеч. Но на это зомби никак не среагировала, вытянув вперед руки, пошла ко мне безголовая. Я пятился назад и лихорадочно вспоминал, как поступают зомби, и тут заметил у нее на теле пульсирующую точку в районе солнечного сплетения. Думаю, она не просто так пульсирует, бью мечом точно в нее. Тело замирает на месте, и наконец, мешком опадает на пол. Вроде все, Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого некроманта Тарвина? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого некроманта Тарвина. Общий уровень минус 276. Закрываю проклятое подземелье и обыскиваю подвал. Ничего особенного, кроме десятка книг по некромантии и темной магии. Теперь ищу с помощью толщемера пустоту. Из одной из стен подвала она обнаруживается. Дальше уже по отработанной схеме. Да, что-то на меня вся эта история с зомби как-то удручающе подействовала. Зомби испугался. Устал что ли? Четвертый аваланский адрес тоже оказался проблемным. Тоже нежилой дом, только на этот раз в подвале разлом. Дом огороженный, вокруг ходит двое часовых. Скрыв свое лицо под личиной, подхожу к охранникам. Интересуюсь, а почему разлом до сих пор не закрыт? И какие твари из него вылезают на свет божий? Не закрыт, потому что платить охотникам на монстров никто не хочет, тем более из разлома никто не появился ни разу, ответил один из охранников. Это как так, разлом существует несколько лет, а из него никто не лезет наружу. Показал свой золотой жетон и соврал, что меня послала гильдия охотников на монстров из Авалона разобраться на месте что да как. Зашел в разлом и обалдел. Растения. В разломе были хищные растения. Меня сразу со всех сторон полетели шипы, но пробить доспех не смогли, только парочка попала в незащищенные места, и, судя по всему, шипы были отравленные, но с моим сопротивлением ядом 80% они на меня не подействовали. Пустил по всей локации огненный вал пару раз, остались лишь обугленные кочерышки. Локаций всего три, во второй то же самое проделал и в третьей тоже. А где же хозяин разлома? Главный пень, а вот и он, большой древесный гиббон, 501 уровень, зеленая обезьянка с непомерно длинными передними лапами и с красной мордочкой. Значит, это она выращивала здесь эти злобные растения. После огненного вала гиббон был изрядно обожжен, но еще двигался. Добил его и быстренько освежевал. Даже и не знаю, что за броня может получиться из его шкуры. Может, что-то специально для магов природы? Вы желаете получить в качестве трофея голову большого древесного гиббона? Да нет, да. Вы получили трофей голова большого древесного гиббона. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления яду 15%. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления яду 15%. Общий уровень минус 280. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 290. Вы желаете выйти из разлома? Да нет, да. Вы закрыли разлом легендарного качества. После закрытия разлома тайник обнаружился быстро и дальше без каких-либо затруднений я изъял уже девятую часть сокровищ проклятого коллекционера. Хотел было переместиться в хрустальный пик и заняться разборкой сундуков, но проверяя браслет телепортации, увидел, что активирован маячок, который я дал сотнику егерей в диких землях. Пришлось скорректировать свои планы и переместиться к активированному портальному маячку. Появился я в палатке на берегу реки, поджидавший меня сотник докладывает. Дошли до места впадения Малки в реку Дайна, по пути встретили 6 местных племен. Сейчас отряд егерей расположился лагерем недалеко от поселения племени медведей. Я с удовольствием пообщался со старейшинами медведей. Вот нравится мне чем-то северяне и все тут. В разговоре поинтересовался разломами, легендарными зверями или какими-нибудь необычными древними развалинами. Выяснилось, что древние развалины есть совсем рядом, в месте непосредственного впадения Малки в Дайну. Но местные туда ходить боятся, уж больно несет нечистой силой от них. А я не побоялся и обнаружил там легендарное проклятое подземелье. Опять убедился, что эти подземелья как-то влияют на окружающий мир. Внутри развалин деревья и кусты почему-то не росли совсем, да и звери обходят их за версту. Решил зачистить проклятое подземелье вместе с сыновьями, тем более, что близнецы были дома на каникулах. Также решил потренировать своих телохранителей и оборотней, причем весь десяток. Возвращаюсь в замок и после встречи Нового года, начинаю сбор отряда на зачистку. Близнецы, кстати, выбрали питомцами тоже летучих мышей, во всем хотят походить на меня. Ну и по сложившимся между ними отношениям, всегда и во всем стараются поддерживать друг на друга. Если Ярослав по характеру очень серьезный и ответственный, настоящий военачальник, то Владимир и Даниил больше характером похожи на меня, такие же бесшабашные, настоящие охотники на монстров. Мышь притащила им двух мышат первого уровня, И почему-то это были две самочки. А я поделил оставшуюся тушу красного лютоволка на три части и раздал всем трем сыновьям для подкормки питомцев. Выстроил их в развалинах башни перед проходом в проклятое подземелье для инструктажа и невольно залюбовался сыновьями. Я сам довольно высокий человек, 189 см ростом, но они меня перещеголяли. Ярослав вымахал 193 см, а близнецы и того выше, 195 см. Мы все спорили с Машей, на кого они все похожи. Между собой похожи очень все четверо, сразу видно братья. Статью без сомнения они в меня, высокие, ловкие, широкоплечие. Я в юности серьезно занимался волейболом, и на фигуру и рост никогда не жаловался. Все шатены, это тоже в меня. А вот глаза у них от мамы, голубые, у меня то они серые. Не спорили мы никогда о том, на кого похожа Лиза, вылитая мама. Инструктаж простой, так как я уже успел заглянуть в подземелье и выяснить, что сидит там Архимаг. Мы уже применяли подобную схему с огненными лисами и решили повторить ее снова. Итак, в проклятом подземелье, простите за тавтологию, ожидает нас проклятый Архимаг Громвилит. Уровень не вижу, одно слово Архимаг. Входим все в зал, где в кресле сидит маг. Только я, в отличие от сыновей и оборотней, зашел под активированной тенью дракона. Не даю проклятой вражине что-либо предпринять, прыгаю ему за спину и активирую кольцо отмена магии. Трое молодых драконов обстреливают его из луков, а оборотни стремительно добежали до архимага и кромсают его своими когтями по очереди. Громвилит пытается что-то сделать, пыжится, машет то посохом, то левой рукой, но, увы, магии то нет. Но вот жизни у него немало, поэтому я тоже подключаюсь к его избиению. У меня подряд проходит два критических удара, и мы все-таки успеваем его добить до истечения 20 секунд действия кольца. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого архимага Громвилита? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого архимага Громвилита. Вы можете поглотить активное умение уникального качества каменный дождь. Да нет, да, вы поглотили активное умение уникального качества каменный дождь. Один уровня. На площади 1 на 1 метр, падающие с неба камни наносят физический урон 1 единицу в секунду. Время действия умения – 1 секунда. Стоимость активации – 10 единиц маны. Время восстановления умения – 2 часа. Общий уровень – минус 285. Просто отличное умение, бьющее по площади, а одни единички в описании говорят как раз о его большом потенциале. Уровень же у него пока тоже первый. Ярославу система дала 15 уровней и он достиг 155 го уровня, а близнецы получили по 20 уровней и стали оба 126 го уровня. Оборотням дали почему-то тоже по 20 уровней, хотя до этого они все были примерно 130 го уровня. Помещение, в котором сидел архимаг, было чем-то вроде тронного зала. Из него несколько дверей вели в комнаты различного назначения. Тут и библиотека, и сокровищница, и даже оружейная комната. Все обчищаю под ноль, забираю даже мебель, отдельно долго рассматриваю кресло, на котором он сидел. Необычное кресло, я так и не понял, из какого дерева оно сделано, но вещь по-любому ценная и место ему в хрустальном пике, поэтому его туда же, в пространственный карман. Раз уже я решил, что буду выдавать сыновьям за участие в зачистках какую-то долю золота, то и сейчас выдал им премию по 1000 дукатов, а всего в сокровищнице было около 10 тысяч золота. Они, конечно, все обрадовались моей щедрости. Сыновья никогда ни в чем не нуждались, но большими карманными деньгами мы с женой их не баловали, а тут сразу на руки полугодовой бюджет небольшого линда получили. На месте руин магической башни было решено основать форт. Место исключительно удачное, позволяет контролировать и Малку, и большой участок реки Дайна. И строительного материала полно. Большая часть строений, которые возводили лично для себя всевозможные короли и архимаги древности, построены с помощью магии, строительные материалы тоже готовили с ее помощью, почти все они усилены рунами. Поэтому на развалинах даже очень древних сооружений полно качественного строительного материала. Расчистили место и поставили большую штабную палатку, а я в ней временно установил портальный камень. Уже на следующий день тут закипела работа, прибыли строители и новые егеря, на замену первому десятку. Через портал протащили заготовки для сборки еще двух баркасов. Пока строители занимались постройкой форта под охраной двух десятков егерей, новый отряд на двух баркасах отправился вниз по течению Дайны. Если верить моей топографической карте, на которой я отметил точку нахождения яиц младших драконов, то река текла на север как раз в нужном направлении. На этот раз отряд возглавил сам полковник Алан Робер, не выдержала душа бродяги, захотелось приключений как в былые годы. После небольшого отдыха дома, я в своем любимом кабинете, расположенном в Хрустальном пике, разбираю 4 новых сундука из тайников проклятого коллекционера. Опять попался сундук, набитый простыми коллекциями марок, монет и медалей. Всего их 68. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 164 уровня. В следующем снова архивы и сборники. Всего система засчитала 55 коллекций. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 219 уровня. Да, этот Тринтон Вей был всеядной личностью. Никакой он не коллекционер в лучшем смысле этого слова, а просто больной на голову ублюдок, свихнувшийся на идее стать великим коллекционером любой ценой. Истинный коллекционер в свою коллекцию душу вкладывает, подбирает годами в нее артефакты, и у каждого из них своя история. А этот нахватал что попроще, а потом попрятал по всей оси. Два последних сундука порадовали гораздо больше первых двух. В них лежали в основном магические артефакты. Правда, не знаю в силу каких обстоятельств, но полных коллекций в обоих сундуках было всего 34. Жаль, что упаковочная бумага после распаковки сразу превращается в прах. Хорошая вещь, но одноразовая. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 253 уровня. Решил сразу разобрать сокровища, доставшиеся мне от архимага Грамвилита. Порадовали магические артефакты, почтовые марки он явно не собирал, всего оказалось 8 полных коллекций. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 261 уровня. Попался один очень интересный артефакт, точно такой же по размерам куб, как и первый доставшийся мне от высшего вампира, только цвет у него серебристый. Куб познания великого алхимика Аллемана. Делает полный анализ состава алхимического соединения. При определенном уровне развития алхимии пользователя позволяет подобрать заменитель ингредиента в составе соединения без утраты его основных свойств. Частота применения один раз в сутки. Интересно посмотреть на лицо магистра Корнелиуса, когда я ему покажу этот артефакт. Проанализировал старые карты окрестностей Трои и Авалона, которые смог достать Хайши, и из 9 оставшихся адресов смог обнаружить всего 7. И то у 3 из них было по несколько вариантов адресов с похожими названиями. А по моим подсчетам ненайденными остались 6 сундуков, из спрятанных Тринтоном Веем. Займусь поисками попозже, тем более Хайши где-то пропадает, и я думаю по этому же делу. Наконец, полностью сформировали 3-й пехотный полк, командиром которого я назначил Ярослава. Полк укомплектовали знаменосцем с артефактным знаменем, барабанщиками и трубачами, все как положено. Правда, пока проблемы с экипировкой, но это все временно. А на совместных учениях 3 пехотных полков Ярослав показал себя лучше остальных полковников. Сказывается академическое образование. Умение управления большими тактическими отрядами у него самого высокого среди всех полковников 75 го уровня. Насколько я знаю, после 100 уровня это умение трансформируется в умение полководец, и его обладатель сможет эффективно командовать целой армией, состоящая из нескольких полков. Глава 2. Минуло чуть больше 2 месяцев, и наконец, пришла весточка от Робера, активировался портальный маячок, который я ему дал перед отправкой его отряда вниз по течению Дайны. На всякий случай перемещаюсь под тенью дракона, но, слава богу, моя тревога была ложной. Меня встречает Робер живой и здоровый, а с ним еще 2 десятка егерей, загорелых как черти. Они разбили лагерь на левом берегу Дайны вместе ее впадения в залив Студеного моря. Вокруг руины, густо заросшие лесом. А вот на другом правом берегу руины выглядят иначе, разрушений намного меньше, а лесных зарослей нет совсем. Это мне напомнило башню с проклятым подземельем, зачищенным мною не так давно. И метки на моей топографической карте показывают, что яйца младших драконов находятся как раз на правом берегу. По словам Робера, на той стороне реки происходит что-то невероятное. Отряды нежити патрулируют городские руины. Согласно старым картам, которые я смог достать, город, развалины которого мы сейчас наблюдаем, когда-то назывался вольным городом Паларисом. Я, правда, нигде не нашел упоминания, что он был как-то связан с королевством Этерия, а залив, в который впадает Дайна, драконьей пастью. Он действительно похож на чью-то пасть, длинный, извилистый, тянется с севера на юг почти 100 лиг, В среднем его ширина достигает 5 лиг, а в месте соединения залива с морем даже более 10. Переправились на тот берег и провели разведку, результаты которой подтвердили сведения, полученные егерями. Город когда-то был огромным мегаполисом никак не меньше современного Авалона, большая его часть разрушена и поглощена лесом, но в центре есть большой район, где время как бы остановилось. Много совершенно целых зданий, но почти везде выбиты окна и двери, есть даже сорванные крыши, кругом горы мусора, все же по сравнению с остальной частью Полариса, это небо и земля. И эту часть города патрулируют отряды нежити, в каждом отряде несколько десятков воинов-скелетов, а во главе верхом на лошади, точнее на лошадином скелете, костяной рыцарь. Все они вооружены неплохим оружием и доспехами, насколько мы смогли разглядеть. При прохождении определенной черты вскочило сообщение системы. Желаете войти в проклятую локацию руины Полариса? Да нет, нет. Кстати, такой же вопрос система задает каждый раз, когда я вхожу в проклятое подземелье или разлом. Я на него давно внимания не обращаю, на автомате нажимаю «да», но это целая проклятая локация, да еще и под открытым небом. Чего только не бывает в этом мире. Уровни у простых скелетов 300 и, а у костяных рыцарей не менее 400 АВО. За пределы локации нежить не выходит. Чтобы зачистить руин, нам нужно хорошенько подготовиться. Решено лагерь перенести на правый берег реки. Выбрали подходящее место, в некотором безопасном отдалении от развалин Полариса, и заново разбили лагерь. В самой большой палатке я установил активированный портальный маячок. Часть егерей ушла вместе со мной и Робером в Драконий замок. Но уже на следующий день прибыл новый состав экспедиции. Им была поставлена задача обустройство укрепленного лагеря и разведка местности. А мне предстояло определиться с тактикой зачистки огромной, но все же проклятой локации. Передо мной стояла дилемма. Как очистить локацию от высокоуровневой нечисти, и при этом использовать наиболее оптимально для развития моей армии большое количество опыта, которое может принести такая зачистка. В моей армии много солдат находится все еще на уровне подмастерьев. Хотелось бы именно их вывести на новый уровень, но как это сделать и не допустить потерь? В замке Хрустальный пик прошел первый совет клана, так я назвал это мероприятие. Было нас с Ярославом пока всего двое, еще двое членов совета в это время были на учебе в Имперской академии. Заодно я решил попробовать новый стол заседаний. Время вне зоны действия стола действительно течет раз в 10 медленнее. А решили на совете мы следующее. Из полка Ярослава сформируем 2-3 сотни воинов уровня подмастерьев, усилим их опытными десятниками и магами поддержки. Эти сотни и будут зачищать руины Полариса. Я, конечно, мог сделать все сам или, например, в паре с Ярославом, но в последнее время становится ясно, что для поднятия уровня армии 2 тренировочных разломов уже недостаточно. К вечеру я перебрался в замок, но отдел меня отвлек Рикс Диксон, он буквально ворвался в мой кабинет с криками «Спасите мою шахту, эта тварь ее сожрет». Надо сказать, что в княжестве Тракия была небольшая медная шахта, дававшая доход около 300 золотых дукатов в год. Так вот, по словам Рикса, в ней завелся монстр, который пожирает эту самую шахту. Не пойму, как можно съесть шахту, она ведь просто проход в горных породах, это все равно, что съесть дырку от бублика. Но деваться некуда, обещал помогать с монстрами, значит, надо помогать. Пока Ярослав подготавливает войска для зачистки руин, я вместе с князем Риксом отправляюсь к восточным склонам Нижнего Трисса, где и находится та самая злосчастная шахта. В ней завелось вот такое чудо-юдо, гигантский базальтовый червь, 779 уровень, настоящий титан. Диксон был неправ. Монстр не ел шахту, он ее расширял. Червь усиленно пожирал камень, набив полное брюхо. Он резко замедлял свою жизнедеятельность, фактически впадая в спячку. Проспать так он мог целые сутки. Потом, со слов рудокопов, монстр опорожнял брюхо от всего, что не являлось камнем, и принимался объедать стены шахты заново. Опорожнялся же он кучками чистейшей меди, уже готовой к использованию. Вот такого бы монстра использовать в мирных целях, цены бы ему не было, но эта тварь, будучи без глаз и судя по всему без мозгов, каким-то образом чувствует присутствие людей и с непонятным фанатизмом пытается их уничтожить, во что бы то ни стало. Червь действительно гигантский, длиной не менее 20 метров и где-то 3 метра в диаметре. Кожа блестящего черного цвета и по прочности не уступает базальту, который любит жрать эта тварь. Как убить каменного монстра? Стихийная магия на него не действует, алхимического огня он не боится, пробить шкуру из камня оружием нереально. Выход один. Нужно попасть внутрь монстра и найти решение там, и желательно не погибнуть при этом от тысячи зубов, которые торчат из его пасти как зубья какой-нибудь буровой проходческой машины из метростроя. Я, наконец, решился на этот безумный поступок. Если что-то пойдет не так, всегда смогу уйти мгновенным телепортом. Подманил червя и, подгадав момент, сам прыгнул в его разинутую пасть. В первом отделении туловища монстра стенки изнутри были густо покрыты упругими волосками длиной около метра. Эти волоски изгибались и проталкивали попавшие в этот отсек предметы в следующий, в котором булькала какая-то бурая жидкость с резким неприятным запахом. Это похоже на желудок с желудочным соком, что-то мне не хочется туда попадать, ведь эта тварь питается камнем и легко переваривает его. Волоски упорно толкали меня туда, попробовал перерубить несколько мечом, и у меня получилось, хотя они тоже, скорее всего, по своей структуре близки к камню, но все же были достаточно тонкими, чтобы я смог их перерубить. Червяку это не понравилось, он даже перестал пожирать камень, и мне стало легче уклоняться от каменных глыб, пролетавших в его желудок. Сидеть внутри монстра долго не было смысла, и я стал искать способы убить его. Для начала кинул в озеро желудочного сока, в котором в настоящий момент переваривалась кучка каменной породы, несколько колб с алхимическим огнем. На червя это особого впечатления не произвело, зато я смог при свете огня, наконец, оглядеться по сторонам. Все его туловище изнутри было пронизано фиолетовыми прожилками, по которым постоянно проходили какие-то световые импульсы. В месте перехода из отсека с волосками, условно его можно назвать пищеводом, в желудок прожилок было особенно много, и все они вели к какому-то центру. Подобравшись поближе, перед этим отрубив попавшиеся по пути волоски, которые все так же активно пытались запихнуть меня в желудок, в самом центре густого переплетения прожилок я увидел мерцающий шар темно-фиолетового цвета. Вот ты где, смерть Кощеева. Недолго думая, я ударил мечом прямо по шару, что тут начало твориться с червем. Он как бешеный бился об стены шахты, изгибаясь во все стороны. Я просто чудом не залетел в озеро желудочного сока, зацепившись за все те же волоски, но одной рукой я продолжал бить мечом по шару. После десятка очень сильных ударов он треснул и, наконец, перестал мерцать. Вслед за ним потухли и прожилки по всему туловищу, а тварь упала замертво. Слава богу, что свою пасть червь оставил открытой, и я спокойно выбрался наружу. Вы желаете получить в качестве трофея голову гигантского базальтового червя? Да нет. Да. Вы получили трофей голова гигантского базальтового червя. Общий уровень минус 290. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 291. Его умение поглотить не удалось, да и вряд ли у такого необычного монстра были умения, не противоречащие природе человека. Хорошо, что на моем уровне владения умением свежевания добычи, в основном все происходит в автоматическом режиме, обожаю магию. А то я даже и не представляю, как можно освежевать тварь с каменной кожей. А так запросто, а энергетическое ядро, которое я нашел внутри треснувшего шара, оказалось фиолетовое. Похоже, червяк был и правда титаном. Вот только ни мяса, ни сердца, ни печени в привычном для нас понимании у него не было, а что он использовал вместо этих органов, мне выяснить так и не удалось. Все, что мне еще в качестве добычи досталось с монстра, это около 200 его зубов, которые выглядели очень прочными и острыми. Эта тварь ими все-таки камень пожирала, причем без каких-либо проблем. Что это? Где ты это взял? Турвальд в изумлении разглядывает шкуру базальтового червя, которую я ему сразу же принес, как только вернулся в Александрию, так мне самому было интересно, что он на ней скажет. Это шкура гигантского базальтового червя, такая тварь, которая жрет камни и испражняется медной рудой, с усмешкой сообщаю я гному. Невероятно. Это, в самом деле, шкура, но прочность у нее просто зашкаливает. Можно сделать великолепные тяжелые доспехи. Это просто чудо какое-то, восхищается гном. И еще учти, что при жизни на хозяина этой шкуры не действовала стихийная магия, выдаю я ему новую информацию для размышления, сколько комплектов брони из этой шкуры у тебя получится. Где-то штук 10, я думаю, не меньше, наконец, делает свое заключение Турвальд. Посмотри еще вот на это. Как думаешь, можно из них сделать что-нибудь путное? С этими словами я вывалил перед ним кучу зубов червя. Да, пожалуй, По своей ценности они не уступают шкуре. Не знаю, можно ли из них делать оружие, но могу сказать однозначно, что эти зубы пойдут на изготовление высокоуровневых инструментов. Предлагаю сделку. Отдаешь все зубы нам бесплатно, а мы для тебя делаем из шкур доспехи тоже бесплатно. С алчно горящими глазами проговорил Турвальд. Договорились. Пускай забирают свои зубы, мне доспехи важнее. Наконец, можно заняться зачисткой руин Полариса. В лагере установлен портальный камень для перемещения 203-го пехотного полка. Пока солдаты занимаются обустройством лагеря, два десятка егерей проверяют все окрестные леса на предмет возможных неожиданностей, но вокруг древних руин необычно тихо и пустынно. Местные племена к руинам близко не приближались, чувствуя, кто поселился здесь. Звери, похоже, тоже боялись этого места. С двумя десятками магов прибыл сам магистр Эмилио Кортес, пожелавший принять участие в зачистке руин. Магов он подобрал с уровнем не выше подмастерьев, объясняя это тем, что им тоже где-то надо набираться опыта для повышения мастерства. И ведь не поспоришь. Вот и наступил первый день в руинах Полариса. Сотня в походном порядке входит в проклятую локацию. Питомец Ярослава Рок парит в небе и передает информацию хозяину о патрулях нежити. Я под тенью дракона иду впереди колонны для подстраховки. Обнаружив первый патруль, сотня быстро перестраивается в боевой порядок типа карри. Маги занимают позицию в середине построения. Два десятка воинов-скелетов во главе с конным костяным рыцарем, вооруженным щитом и длинным копьем, почуяв людей, немедленно атакуют сотню. Чтобы рыцарь не наделал ненароком дел, я его спешиваю с лошади, перерубив ей одну из задних ног. Затем также лишаю его правой руки, в которой он держал копье. Сотня держится хорошо, отбивается от скелетов уверенно, не ломая строй. Четкая организация, численное превосходство и поддержка магов нивелирует разницу в уровнях. Постепенно привыкнув к манере боя противника, наши копьеносцы пошли вперед, сбивая с ног врага и разделывая его мечами на составляющие части. За час справились с первым патрулем без потери всего с тремя легко ранеными. Вот что значит работа магов поддержки и боевых целителей. Оценил стальные доспехи нежити. На простых скелетах броня и оружие редкого качества, а вот у рыцаря, которого зарубил все же я, броня получше, уникальная. Приказал собрать всю броню с простых воинов и сложить в кучу, потом заберем. А уникальные доспехи рыцаря забрал сразу в свой пространственный карман. Довольно быстро зачистка руин от патрулей нежити превратилась в рутину. С небольшими перерывами на отдых, лечение раненых и прием пищи, к вечеру уничтожили 5 патрулей. Они все были укомплектованы по одному принципу. Только один раз в последнем патруле костяной рыцарь был пешим и с двуручным мечом. Все подмастерья, и пехотинцы, и маги набрали в течение всего одного дня примерно по 20 уровней. Еще один такой день в первой сотне все достигнут уровня мастера. Притащили все трофеи в лагерь, и я разрешил десятникам выбирать броню и оружие для новобранцев, а то у некоторых экипировка была хуже, чем у нежити. Решено, что прокачкой уровней на следующий день займется вторая сотня, а первая пока отдохнет. Новая сотня быстро втянулась в боевую работу. К концу дня также зачистили руины от 5 патрулей, получив те же 20 уровней. Из неожиданностей случилось только то, что в качестве командиров патрулей стали попадаться маги, и чтобы они никого не убили ненароком, я их ликвидировал в первую очередь. А вообще, я и Кортес бдительно следили за противниками, не позволяя им использовать разницу в уровнях. Доспехи у нежити были все одинаковые. Как и раньше, уникальные я забирал сразу, а оружие и доспехи редкого качества в лагере навалили уже целую гору, и уже половина новобранцев переоделась в трофейную броню, тем более она была похожа на ту, что использует тяжелая пехота в моей армии, да и большая часть армии была в доспехах редкого качества, пока в уникальной броне ходили только ветераны и десятники. От одного из магов нежити мне даже перепало умение. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии смерти 10%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии смерти 10%. В течение последующих двух дней все подмастерья в обеих сотнях достигли уровня мастеров, а мне поглотить удалось только одно умение от кого-то из магов, точно такое же, как и в первый раз. Посовещавшись с Ярославом и Кортесом, я решил состав пехоты поменять полностью, а магов только наполовину. Пока же происходит смена состава, я вернулся на время в Драконий замок. Там меня, оказывается, уже не первый день поджидает Хайши. Передав добытые недавно карты районов Трои и Авалона тысячелетней давности, мой главный шпион завел такой разговор. «Князь, я хотел тебя попросить взять моего старшего сына Шона на службу». «Да, конечно, не вопрос. Куда конкретно? Я уже несколько лет натаскиваю его в своем ремесле, как могу. Он, конечно, родовое умение клана ночного шепота получить не сможет, но аналогичными умениями, которые я сумел добыть, он владеет», — произнес Хайши. «Я пока могу справиться и один, но когда-нибудь и мне понадобится смена. Я не против, если он будет твоим помощником. Более того, я, наверное, тоже смогу помочь ему с кое-какими умениями». С этими словами я написал на листе бумаги ряд своих умений, которые, на мой взгляд, могут подойти такой специфической профессии, как у Хайши. Тот внимательно просмотрел список и выбрал такие умения для своего сына: ведение сокрытого, дрессировщик, лингвист, картография, подавление воли, ложная цель, управление маной, управление механизмами. А два последних умения попросил в двух экземплярах, еще по одному для себя. «Ну, что же, на разведке экономить не буду», — пообещал подготовить магические книги изучения выбранных умений в самое ближайшее время. Тем временем в лагере под Поларисом полным ходом шла подготовка двух новых сотен 3-го пехотного полка к зачистке руин. На этот раз смена состава произошла через 6 дней. Всех сразу переодели в броню редкого качества, вот так удачно получилось. Только сформированный полк, еще куча проблем с экипировкой и оружием, а тут два удовольствия в одном и прокачка, и неплохая броня с оружием в качестве трофеев. А в процессе зачистки руин все было штатно, без потерь, маги поддержки сработали как надо. Я поглотил традиционное для нежити умение сопротивления магии смерти еще 3 раза, получив в общей сложности плюс 30% к сопротивлению этой магии. Наконец, прокачав уровни всему 3-му пехотному полку и даже нескольким сотням 2-го пехотного полка, руины Полариса были полностью зачищены от нежити. Кроме дворцовой площади, где перед королевским дворцом выстроилась маленькая армия из скелетов во главе с костяным лордом Хаганом, 515 уровень. Моя разведка показала, что главный кукловод сидит в самом дворце, это Архилич Зерок, 599 уровень. Армия у нежити хотя и маленькая, но недооценивать ее не стоит. 20 конных костяных рыцарей и столько же пеших, 30 магов и простых воинов, примерно 200. Решено против них использовать 3 лучших сотни 1-го пехотного полка, больше на дворцовой площади просто не поместится, и 30 отборных магов во главе с магистром Кортесом. Но сначала я ликвидирую Архилича, иначе он может много бед наделать. Просочиться сквозь ряды нежити мне удалось без проблем, и хотя Лич успел почувствовать мое присутствие, отмена магии, как всегда, свое дело сделала, а убить мага, не имеющего возможности использовать магию, дело несложное, даже невзирая на разницу в уровнях. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия Архилича Зерока? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия Архилича Зерока. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии смерти 30%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии смерти 30%.